Параграф 3. Научиться быть львом в достижении своих интересов. Отстаивать свои интересы – это прежде всего уметь бороться за свои интересы. Здесь мы можем наблюдать аналогию с физической борьбой и даже с войной. Алгоритмы, по которым мы ведем переговоры, совпадают с алгоритмами, по которым ведутся военные действия. Вот почему практически все методики ведения переговоров в той или иной части опираются на трактат о войне Сунь-цзы, который был написан 2500 лет назад. Война есть разновидность физической борьбы, которая ведется за расположение тел, предметов в пространстве. Война от физической борьбы отличается лишь тем, что во время войны применяются спецсредства и предусматривается возможность нанесения необратимых физических повреждений другой стороне. В физической борьбе нет оружия и нет такой цели – нанести необратимые физические последствия. Итак, переговоры ведутся по тем же алгоритмам, что и физическая борьба или война. Однако разница все же есть. Она заключается в финальной выгоде. Если физическая борьба ведется за положение тел в пространстве, захват территории, объектов и так далее, то переговоры фактически сводятся к борьбе за распределение социальных ролей. Начальник-подчиненный, продавец-покупатель, учитель-ученик, принимающий решение, исполняющий это решение и так далее. Нам, как переговорщикам, очень важно понимать, кто в какой роли находится. Об одной ролевой паре я рассказал выше «хозяин-гость». В переговорах это важнейшее ролевое распределение. Движение по ролям начинается тогда, когда задаются вопросы и слушаются ответы. Далее вводится своя система ценностей. В этот момент человека и помещают в ту нежелательную роль, из которой он хочет выбраться. А выбраться он может, либо умея вести борьбу за социальные роли, либо вступая в физическую борьбу, выгонять нежелательного торговца, вступать в драки, физически отнимать вещи или деньги. Других способов нет. Так что же такое роли? Роли – это огромная ценность. Если человек умеет распознавать роли, то он может заранее предсказывать поведение других и строить свое поведение, исходя из этих знаний. Как правило, очень успешно. Ведь если мы помещаем человека в ту или иную роль, то рано или поздно он начнет двигаться согласно именно этой роли. В США был проведен весьма смелый эксперимент. Стэнфордский тюремный эксперимент, 1971 год. Военно-морской флот США хотел лучше понять природу конфликтов в его исправительных учреждениях. Поэтому ведомство согласилось оплатить эксперимент поведенческого психолога Филиппа Зимбардо. Ученый оборудовал подвал Стэнфордского университета как тюрьму и пригласил мужчин-добровольцев, чтобы те примерили на себя роли охранников и заключенных. Все они были студентами колледжей. Участники должны были пройти тест на здоровье и психическую устойчивость, после чего по жребию были разделены на две группы по 12 человек. Надсмотрщики и заключенные. Охранники носили форму из военного магазина, которая копировала настоящую форму тюремных надсмотрщиков. Также им были выданы деревянные дубинки и зеркальные солнцезащитные очки, за которыми не было видно глаз. Заключенным предоставили неудобные одежды без нижнего белья и резиновые шлепанцы. Их называли только по номерам, которые были пришиты к форме. Также они не могли снимать с лодыжек маленькие цепочки, которые должны были постоянно напоминать им об их заключении. В начале эксперимента заключенных отпустили домой. Оттуда их якобы арестовывала полиция штата, которая содействовала проведению эксперимента. Они проходили процедуру снятия отпечатков пальцев, фотографирования и зачитывания прав. После чего их раздевали догола, осматривали и присваивали номера. В отличие от заключенных, охранники работали посменно, но многие из них в ходе эксперимента с удовольствием выходили на работу сверхурочно. Все испытуемые получали $15 в день. При пересчете с учетом инфляции для 2015 года около $100. Сам Зимбардо выступил как главный управляющий тюрьмы. Эксперимент должен был продлиться 4 недели. Перед охранниками ставилась одна единственная задача – обход тюрьмы, которую они могли проводить так, как сами того захотят, но без применения силы к заключенным. Уже на второй день узники устроили бунт, во время которого они забаррикадировали вход в камеру при помощи кроватей и дразнили надзирателей. Те в ответ применили для успокоения волнений огнетушители. Вскоре они уже заставляли своих подопечных спать обнаженными на голом бетоне, а возможность воспользоваться душем стала для узников привилегией. В тюрьме начала распространяться ужасная антисанитария. Заключенным отказывали в посещении туалета за пределами камеры, а ведра, которые они использовали для облегчения нужды, запрещали убирать. Это также было в качестве наказания. Садистские наклонности проявил каждый третий охранник. Над арестантами издевались, некоторых заставляли мыть сливные бачки голыми руками. Двое из них были настолько морально травмированы, что их пришлось исключить из эксперимента. Один из новых участников, пришедший на смену выбывшим, был настолько шокирован увиденным, что вскоре объявил голодовку. В отместку его поместили в тесный чулан, одиночную камеру. Другим заключенным предоставили выбор – отказаться от одеял или оставить смутьяна в одиночке на всю ночь. Своим комфортом согласился пожертвовать только один человек. За работой тюрьмы следило около 50 наблюдателей. Но только девушка Зимбардо, которая пришла провести несколько интервью с участниками эксперимента, возмутилась происходящим. Тюрьма в Стэнфорде была закрыта спустя 6 дней после того, как туда запустили людей. Многие охранники выказывали сожаление о том, что эксперимент закончился раньше времени. Значимость роли переоценить сложно. Если нас на переговорах рассматривают в роли одного из тысячи, в роли зависимого, то мы сразу начинаем искать выход, предлагая суперзаманчивые условия, идем на какие-то уступки. А все потому, что очень хочется выйти из этой роли. И вот здесь как раз-таки надо научиться вести переговоры. В переговорах, по аналогии с военным искусством, можно выделить два этапа – бой и маневр. Бой – измерение духовных и физических сил враждующих сторон путем непосредственного сталкивания. Так написал военный теоретик XIX века Карл фон Клаузевиц. Это значит, что в бою важнее всего сила духа. Все второстепенно. Важно лишь то, насколько у вас хватает силы духа. И когда мы отстаиваем свои интересы, когда мы находимся в позиции льва, очень важно, насколько у нас развита эта уверенность в своих силах. Насколько у нас хватит силы духа, чтобы бороться за свои интересы. Когда начинается бой? Когда обе стороны одинаково понимают, за что они сражаются, когда обе стороны одинаково понимают выгоду. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Сеть супермаркетов установила у себя 2 года назад очень дешевое охранное оборудование. Оно постоянно ломается и доставляет кучу проблем. Наверное, следовало бы его поменять, но сколько за новое придется отдать, стоит ли овчинка выделки? Фирма, занимающаяся поставками охранного оборудования, зная эту проблему, постоянно пытается уговорить заместителя директора поменять дрянное свое оборудование на более качественное и дорогостоящее. И вот менеджер по продажам фирмы-поставщика, придя, начинает переговоры таким образом. «Марья Степановна, я знаю, что у вас оборудование постоянно ломается, я предлагаю вам заменить его на мое, качественное и надежное». Как вы думаете, что слышал такой менеджер в ответ? Ответ вполне прогнозируем. Нет, меня все устраивает. Дверь вон там. Забегая вперед, скажу, именно по этой причине компания обратилась ко мне за консультацией. Демонстрировать свою выгоду, сразу раскрывать ее перед оппонентом и есть начало боя. Потому что именно в момент, когда выгода определена, начинаются торг и прочие силовые действия. Бой – это этап переговоров, когда происходит борьба за выгоду. Обе стороны четко понимают, в чем выгода каждой из них. Выгода может быть материальной, заработная плата, цена, коммерческие условия. а может и не иметь отношения к материальным ценностям, например, поход в кино или поездка к теще на выходные. Лобовая атака часто приводит к негативному результату. Почему компания-поставщик никак не могла добиться поставленных целей – продать оборудование? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Менеджер по продажам неверно выбирал метод ведения переговоров. Он начинал вести переговоры по принципу Наполеона Бонапарта. «Вяжемся в бой, а там посмотрим». Справедливости ради, хочу отметить, ведение переговоров именно под этим лозунгом – национальная особенность России. Это когда-то казалось правильным и мне, но, обретя опыт, я настаиваю на замене принципа Наполеона на принцип Сунь-цзы. Полководец медлит, потому что разглядывает победу. Это означает, что перед тем, как идти на переговоры, необходимо спрогнозировать результат. Здесь крайне важно подумать, есть ли у вас три важнейших компонента переговорного процесса. Силы, средства, ресурсы. Три компонента переговорного процесса. Если ваш оппонент вооружен до зубов, а у вас нет даже маленького ножичка с собой, ничем хорошим переговоры для вас не закончатся. Как и происходило в приведенном выше примере. Очень важно научиться вооружаться в процессе ведения переговоров, а не надеяться на халяву. Перед тем, как начинать переговоры, надо адекватно построить прогнозы на успех. Сразу начинать переговоры с борьбы за выгоду, то есть раскрывать свою позицию и выгоду, можно только в том случае, если вы уверены в исходе борьбы, если ваш прогноз положительный, если у вас есть все три компонента переговорного процесса. В остальных случаях выбирайте маневрирование. Кстати, не путайте маневрирование с отказом от переговоров. Маневры связаны с подготовительными действиями, выяснением информации, поиском подкрепления и так далее. Встречаются двое новых русских. Один у другого спрашивает: «Ну, как дела? Как живешь?» «Да, жизнь малина. 2 месяца назад купил виллу на Кипре для моей дочери. Месяц назад 3-этажный элитный дом в центре Москвы для сынишки. Затем по 600-му мерсу себе, жене и детям. В общем, нормально». После 3-секундной паузы добавляет: «Слушай, а ты не одолжишь мне $500 на пару недель?» Тот отвечает: «А ты поцелуй меня в плечо». «А зачем?» «Ну, ты ведь тоже издалека начал». Когда компания, занимающаяся поставками охранного оборудования, обратилась ко мне, я первым делом предложил им построить прогноз. Вот здесь-то и вышла загвоздка. Все в один голос, начиная от директора, заканчивая менеджером по продажам, стали строить оптимистичные прогнозы. Как обычно на практике происходит, их оптимизм стоял на сильных аргументах. Они предлагают качественное оборудование, а у их потенциального клиента оборудование установлено некачественное. В этом и была их кардинальная ошибка. Они смотрели на ситуацию со своей стороны, соответственно, их прогноз был неадекватный. В сущности, настолько же неадекватный, как прогноз у дворника, который под окнами королевского замка метет двор и строит планы жениться на принцессе. Прогнозы можно построить, только вот досада, у него, кроме большого желания, ничего нет. Отсутствуют 2 из 3 компонентов. Нет ни ресурсов, ни средств. От правильности прогноза зависит многое. Как мы будем себя вести, как станем действовать, что будем делать в переговорах. Когда оцениваем возможные последствия переговоров, важно смотреть на ситуацию не своими глазами, а глазами оппонента. Важно не то, как вы относитесь к оппоненту, а то, как он видит вас. Для того, чтобы иметь адекватный прогноз, необходимо посмотреть на ситуацию и на себя глазами своего оппонента. Я предлагаю для прогнозирования воспользоваться следующим методом. Построим несложную матрицу, которая называется «матрица прогнозирования». В ее основе 2 вектора – важность и заменимость. Именно эти 2 вектора служат измеряемым показателем того, как наш оппонент оценивает нас. Нам следует перед переговорами задуматься, насколько баллов от 0 до 10 – наш оппонент нуждается в нас, в нашем товаре или услуге, или в нас как в работнике, или наоборот в работодателе. Это оценка по вектору важность. Далее предстоит оценить, также по десятибалльной шкале, насколько вашему оппоненту легко найти вам замену. Оценка по вектору заменимость. В зависимости от ваших оценок вы попадаете в одну из четырех категорий. Супермаркет, возможность, рычаг, партнер. Да, именно так вас видит ваш оппонент, и действовать следует, исходя из этого прогноза. Рассмотрим детально каждую из этих четырех категорий. Супермаркет. Вас не заинтересован оппонент, и вас легко заменить. Именно в эту категорию попала обратившаяся ко мне компания, поставляющая охранное оборудование. Соответственно, прогноз сразу становится очевидным. Он не в нашу пользу. Когда человек в своем оппоненте видит товары на полке супермаркета, которых множество, а он зашел в магазин за чем-то другим, у него интереса к этой полке нет. Естественно, если начать с ним вести бой, то есть сразу обозначить свою выгоду, велики шансы сходу получить отказ. Какой смысл с вами торговаться, если заменить вас легко? Вон сколько товаров на полке, и важности в вас нет. При таком прогнозе я категорически не рекомендую сразу заниматься борьбой за выгоду. Здесь очень важно включить режим маневрирования, сосредоточиться на укреплении своих позиций. Этим мы и занялись. В первую очередь я нашел знакомого, кто мог бы устроить нам встречу. Конечно, я мог бы зайти и так, но, согласитесь, гораздо эффективнее заходить по чьей-то рекомендации. Во время самих переговоров я не стал ничего предлагать, а представившись консультантом компании, перед которым стоит задача расширения рынка поставок, спросил ее совета в отношении производителя оборудования, которое у нее установлено. Конечно, она стала рассказывать, и могу вас, читатель, заверить, столько нелестных слов в адрес имеющегося у нее оборудования я давно не слышал. Так что с каждым ее словом моя позиция становилась все крепче и крепче. И когда я почувствовал, что вот именно теперь моя важность для нее на максимуме, перешел в наступление. «Марья Степановна, почему бы вам не поменять оборудование на более хорошее и качественное? Например, мы можем, если, конечно, вам интересно, сделать вам предложение». Фактически, если вы попали в эту категорию «супермаркет», то для вашего оппонента вы представляете собой лишь один из множества одинаковых товаров на полке. Он может вас не заметить, а то и вовсе пройти мимо полки. Если сотрудник хочет попросить прибавку к зарплате, то перед тем, как идти к руководителю, ему стоит задуматься, в какую категорию помещает его работодатель. И если он попадает в супермаркет, к чему приведут переговоры? Конечно же, отказываться от переговоров нельзя. Нужно просто уйти в маневры и либо надуть свою значимость по вектору важность, либо выдать аргументы в пользу вашей исключительности по вектору заменимость. И только после этого вступать в борьбу за выгоду. Возможность. Уникальность высокая, а заинтересованности вас оппонент еще не чувствует. Как поступать? В бой или все-таки маневры? Рассмотрим пример. Фирма, нанятая производителем ангаров из металла, разработала и выпустила ангары особой формы, которые в строительстве и в последующей эксплуатации во много раз дешевле традиционных конструкций. Они быстро завоевали свой родной рынок. И перед фирмой встала задача выхода на рынки соседних регионов. Разъехались менеджеры по адресам потенциальных покупателей, но не тут-то было. Да, инновации, вроде бы соглашались, а кто их делает? Никто из потенциальных клиентов не соглашался стать счастливым. Опять же, причина неудач – неверный прогноз. Разработав инновационное решение, бизнесмены увидели себя в категории «возможность», то есть по вектору «заменимость», насчитали себе 8-10 баллов и решили, что этого достаточно для успеха. Однако они не учли тот фактор, что при всей их незаменимости важности для партнеров они не представляют. Стало быть, и в этой категории матрицы необходимы маневры. Сначала нужно создать ценность для потенциальных клиентов, а потом уже и обозначать свою выгоду. Здесь хочу отметить, Ценность – это нечто, за что ваш оппонент готов вам заплатить. Я посоветовал бы такой компании построить демонстрационный ангар и тем самым сделать первый важный шаг, чтобы о них хотя бы услышал рынок. Рычаг. Само это слово означает возможное давление на вас. Если у вас есть заинтересованность, но очень высокая конкуренция, я рекомендую смело заходить в переговоры, обозначая выгоду. Возникает вопрос, как же так, прямо в бой, без маневра? Ведь эта категория, казалось бы, мало отличается от категории «возможность». Просто вектор другой. Там высокие баллы оценки незаменимости, здесь высокие баллы оценки важности. Однако отличие есть, и очень существенное. Конечно, необходимо подготовиться заранее, но именно в этой категории торг уместен. Ваш оппонент, естественно, будет пытаться давить на вас, утверждая, что он с легкостью вас заменит, что к нему уже очередь выстроилась. Но если вы хорошо подготовились к переговорам и вооружились, о приемах, методах и подготовке к переговорам пойдет речь дальше, вас ждет успех. В этой категории у вас есть все три компонента успеха. Хочу еще раз отметить, бой – это не жесткая позиция, это этап переговоров, когда обе стороны понимают выгоду каждой из них. Он может быть как жестким, так и мягким, все зависит от вас и вашего оппонента. Если вы ценный работник, который выполняет планы, в котором заинтересована компания, вы смело можете просить прибавку к заработной плате. С вами будут вести переговоры, несмотря на то, что замена есть. В отличие от предыдущих двух категорий, где торг неуместен. Партнер. Вас заинтересованы, и вас сложно заменить. Казалось бы, вот удача, но расслабляться рано. Конечно же, бой, конечно же, смело идем вперед, заявляем свою выгоду. Но будьте внимательны, ваш оппонент не дремлет. Для закупщика, например, поставщики, которые попадают в эту категорию, представляют наибольшую опасность. Для руководителя звезды – ночная головная боль. А все от того, что, попав в категорию «партнер», мы зачастую начинаем вести себя не как партнеры, а как контррычаг. Давить своим положением, всячески использовать его. Можете не сомневаться, и закупщик, и работодатель будут неустанно искать вам замену. Здесь нужно понимать, что можно выиграть бой, но проиграть сражение. Помните о векторе отношений. Здесь он наиболее важен. Стало быть, и в этой категории обойтись без маневрирования практически нельзя. Да, в бой, да, сразу обозначаем нашу выгоду. Но ваши маневры в дальнейших переговорах должны заключаться в поддержании доверия к вам. А для этого нужно, чтобы постоянно присутствовали три важнейших компонента доверительных отношений. Вот они. Внимание к оппоненту и его ценностям, умение слушать, профессионализм. В начале 2000-х нашим поставщиком был один известный завод в Молдавии. Поначалу наш партнер учитывал все наши пожелания, мы росли вместе. Объемы постоянно увеличивались и к середине 2000-х достигали серьезной величины – около 7 миллионов бутылок в год. И вот партнер, понимая нашу плотную зависимость от него, стал нам все чаще и чаще навязывать свои правила игры. Необоснованное повышение цены в информативной форме. Введение минимальных объемов выборки продукции. В результате наше доверие партнеру стало уменьшаться, и мы, естественно, приняли стратегическое решение. 30% объема перевести другому производителю. Новый производитель, понятно, был только рад. А вот старый партнер очень скоро стал суетиться и извиняться, но было уже поздно. Если вы попадаете в категорию «супермаркет» или «возможность», забудьте на время обои, займитесь маневрами. Бой, торг, возможен только тогда, когда вы важны для своего оппонента. Перед тем, как начинать переговорный процесс, убедитесь, что у вас имеются все три важнейшие составляющие переговоров – силы, средства и ресурсы. Постройте прогноз, пользуясь матрицей прогнозирования. И только после этого выберите, будете ли вы маневрировать, вооружаться и укреплять свои позиции, или пора в бой. Для того, чтобы набраться сил вооружиться, я рекомендую применять китайские стратагемы. Собственно, описание некоторых из них вы найдете в разных главах данной книги. Так, в описании четвертого постулата кремлевской модели переговоров «Постелить ковровую дорожку» я привел стратагемму «Покажи врагу дорогу к жизни». А вот в описанных мною переговорах относительно охранного оборудования я опирался на следующую стратагему. Обмануть императора, чтобы переплыть море. Когда император с войском в 300 тысяч человек дошел до моря, он пал духом. Впереди только вода, вода без края. Царство врагов Кагурё в тысячи ли отсюда. Как туда переправиться? Почему он не послушал советников, предостерегавших его от этого похода? В смущении он обратился к своим военачальникам, чтобы узнать их дальнейшие планы. Те попросили время на размышления. Так как военачальники боялись, что император может отменить поход, они обратились к хитроумному генералу Сюэ Жэньгую. Что, если бы император мог проехать по морю, как по суху? Военачальники кивали, это было бы хорошо. Тогда он заявил, что вплоть до завтрашнего дня никто не должен глядеть на море. Сюэ Жэньгуй все подготовил. На следующий день офицеры сообщили императору, что богатый крестьянин, живущий прямо на берегу моря, пожелал доставить для войска провиант на время переправы и приглашает императора к себе, чтобы переговорить об этом. Обрадованный император направился со своей свитой к берегу моря. Самого моря он не увидел, так как 10 тысяч искусно расположенных одноцветных полотнищ от палаток закрывали все поле зрения. Богатый крестьянин почтительно пригласил императора войти в дом. Повсюду на стенах висели дорогие занавески, а на полу лежали ковры. Император и его спутники уселись и стали пить вино. Через некоторое время императору показалось, что со всех четырех сторон слышится свист ветра. Удары волн раздавались в его ушах подобно грому. Кубки и светильники дрожали и качались. Удивленный император приказал одному из слуг отдернуть занавесь. Взгляд его упал на безграничную темную морскую поверхность. «Где мы?» — взволнованно вопросил он. «Вся армия движется в открытом море в направлении Кагурё», — пояснил ему один из советников. Перед свершившимся фактом решимость императора окрепла. Теперь он отважно двигался навстречу восточному берегу. Параграф 4. Как распознать поведение оппонента? 4 типа поведения. От подростка до танка. Итак, мы выделили 2 этапа в переговорах. Этап борьбы за выгоду, бой, и этап маневрирования. Давайте же пристальнее рассмотрим именно бой, борьбу за свою выгоду. Самое важное, на что необходимо опираться в бою, это сила духа. У кого она больше, тот и побеждает. Напомню приведенное выше и очень часто цитируемое определение фон Клаузевица. Бой – это измерение духовных и физических сил враждующих сторон путем непосредственного сталкивания. В переговорах этап боя – это этап борьбы за выгоду. Соответственно, бой начинается только при наличии нескольких условий. Первое – идет столкновение интересов. Второе. Обе стороны четко понимают свою выгоду и выгоду противоположной стороны. Третье. Обе стороны хотят получить свою выгоду. И вот тогда сила духа имеет решающее значение. Почему? В этот момент происходит столкновение духовных сил. У кого они больше, тот и побеждает. К этому надо быть готовым. Другими словами, силу духа необходимо постоянно тренировать и совершенствовать. Согласно утверждению Наполеона, моральная сила относится к физической как 4 к 1. Давайте рассмотрим 4 модели поведения людей в бою. Во время борьбы за выгоду, когда они отстаивают свои интересы. Сразу следует отметить, что эти модели поведения необходимо рассматривать по 2 векторам. Первый вектор – мотивация на достижение результата. которая объединяет в себе уверенность и силу своей правоты. Второй – корректность. Уверенность – важный фактор в бою. Зачастую результат боя напрямую зависит от того, у кого из переговорщиков мотивация выше. Что же касается корректности, то сразу хочу прояснить, что в данном случае следует рассматривать под этим понятием. Сегодня у многих людей слово «корректность» очень плотно ассоциируется с уступчивостью. Нет, это не так. Корректность – это корректное отношение к другим людям, корректное поведение, неупотребление нецензурной лексики и прочее, что действительно подпадает под значение этого слова. Но уж, конечно, не уступчивость. Итак, у нас есть два вектора – уверенность, мотивация на достижение – и корректность. Именно исходя из этих двух критериев, мы будем рассматривать возможные четыре модели поведения во время отстаивания своих интересов. Можно ли в переговорах в случае необходимости пренебречь вектором корректность? Запомните ваш ответ. Мы в конце раздела еще вернемся к этому очень важному вопросу. Матрица «Четыре модели поведения в борьбе за выгоду». Прежде чем мы начнем обсуждать каждую из представленных в матрице моделей поведения, хочу подчеркнуть, что данная матрица не имеет никакого отношения к типологии личности. Это модели поведения во время борьбы за выгоду. В сущности, каждый из нас, в зависимости от ситуации, может вести себя в соответствии с одной из моделей. Модель «подросток». Эту модель поведения чаще всего проявляют люди неуверенные, низкая мотивация на достижение результата и некорректные. Как правило, им свойственны агрессивные нападки на тех, кто слабее. Подростки легко переходят на личности, они не чувствуют грань между «ты» и «вы», тем самым пытаются доказать себе и всему миру, что они весьма уверенные. На самом же деле, таким агрессивным поведением они скрывают свою неуверенность. Напоминает поведение подростков? Как-то раз наблюдал весьма рядовую картину в общественном транспорте. В троллейбус заходит женщина с ребенком. Ребенку на вид лет 9-10. Женщина покупает себе билет, а ребенок подлезает под турникет. Контролер подходит к женщине и требует показать посадочный билет на нее и ее ребенка. Женщина честно признается, что билет только один. И вот в этот момент контролер стремительно меняется в лице и в очень грубой и некорректной форме, не обращая внимания на окружающих людей, начинает требовать уплаты штрафа. Женщина не против, дает ему деньги. Он начинает кричать: «То это ты мне тут взятку даешь?» Хватает ее вещи и пытается вытянуть пассажирку из транспорта. Я вмешиваюсь, подхожу и спрашиваю: «Молодой человек, почему вы себя так ведете?» Конечно же, сразу же с его стороны была сделана попытка излить весь гнев на меня. Но как только он почувствовал, что я эмоционально сильнее его, он сразу же отошел в сторону и дальше слушал только меня. Я ему просто прояснил статью Уголовного кодекса, объяснил, что именно он в данный момент нарушает и какими могут быть последствия. Как вы думаете, какой была его реакция? Он просто развернулся и убежал. Это было действительно бегство, ведь он даже забыл про своего нарушителя и не взял с него штраф. Это один из самых простых и ярких примеров поведения неуверенного и некорректного человека. Встретив подростка, важно показать ему, что вы эмоционально сильнее его. Почувствовав вашу силу, ему придется поменять стратегию ведения переговоров и перестать вас провоцировать. Показать свою силу можно, например, пристально посмотрев ему в глаза и выдержав паузу в несколько секунд. Важно отвечать твердо и уверенно, давая ему понять, что сила на вашей стороне. И уж ни в коем случае не стоит подражать такой модели поведения. Отвечая хамством на хамство, вы становитесь подростком. Мотивация падает, и единственный результат такого разговора – вы выпустили пар. Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников и начали их оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. Он повернулся к ученикам и сказал: «Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны?» Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда повернулся к ним. «Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться». Люди из деревни были в полном недоумении. Они спросили: «Но мы же оскорбляли тебя. Почему ты не сердишься на нас? Вы свободные люди, и то, что вы сделали, ваше право. Я на это не реагирую. Я тоже свободный человек. Ничто не может заставить меня реагировать, и никто не может влиять на меня и манипулировать мною. Я хозяин своих проявлений. Мои поступки вытекают из моего внутреннего состояния. А теперь я хотел бы задать вам вопрос, который касается вас. Жители другой деревни, рядом с вашей, приветствовали меня. Они принесли с собой цветы, фрукты и сладости. Я сказал им спасибо, но мы уже позавтракали. Заберите эти фрукты с моим благословением себе. Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой пищу. Теперь я спрашиваю вас, что они должны делать с тем, что я не принял и вернул им назад?» Один человек из толпы сказал: «Наверное, они забрали это домой, а дома раздали фрукты и сладости своим детям, своим семьям». Будда улыбнулся. «Что же будете делать вы со своими оскорблениями и проклятиями? Я не принимаю их. Если я отказываюсь от тех фруктов и сладостей, они должны забрать их обратно. Что можете сделать вы? Я отвергаю ваши оскорбления, так что и вы уносите свой груз по домам и делайте с ним все, что хотите». Если вам попался подросток, очень важно всегда помнить про свою выгоду. Дело в том, что, находясь в этом состоянии, человек становится партосом – дерусь, потому что дерусь. У него нет мотивации чего-то достичь в переговорах, нет выгоды. Стоит вспомнить слова Уинстона Черчилля: «Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете кидать камни в каждую лающую собаку». Я вел тренинг в Туле. Заранее приехал в город и собирался припарковать машину около гостиницы. В этом же здании будет проходить тренинг. Стоянка была пуста, и я поставил машину на первое понравившееся мне место. Только вышел из машины, ко мне подошел охранник и достаточно грубо потребовал уехать, так как это стоянка банка. Первая реакция, естественно, ответить и вступить с ним в перепалку. Но очень важно вспомнить, что я хочу. А я хотел поставить машину, заселиться в гостиницу и подготовиться к программе. «Хорошо, я готов уехать. Покажите, куда мне поставить машину?» «Места для гостиницы от 101 до 108. «Спасибо». Моя история с этим человеком закончилась. Однако мне пришлось к ней вернуться, когда во время тренинга мы как раз разбирали эту тему. Один молодой человек вскочил со своего места и в сердцах стал говорить: «Да, вот утром с таким хамлом мне довелось общаться. Я ему все сказал, что я о нем думаю». Для меня очень интересно было разобрать эту ситуацию. «А где вы в итоге поставили машину?» «Через 2 квартала». Вот смотрите итог. Машина стоит далеко, и настроение у вас испорчено на полдня. А он, этот грубый охранник, как вы думаете, себя чувствует? Вам удалось его перевоспитать? Нет. Не пытайтесь заниматься перевоспитанием и нравоучением. Увлекшись этим процессом, вы либо забудете про свою выгоду, либо превратитесь в того же подростка. Еще один способ общения с подростком – найти третье лицо, более способное к переговорам и заинтересованное в результате. В одной из торговых сетей закупщиком работал молодой человек. Нахватавшись у старших коллег жестких манер, но до конца не понимая, как и когда можно использовать жесткость, он заслужил репутацию неадекватного хама. Стоит заметить, что заслуженно. Что бы ему ни предлагали поставщики, он, наслаждаясь своим величием, грубо и резко отвергал. Доводил до истерики молодых девушек и почти до рукоприкладства мужчин. Самое интересное, что никто не пытался обратиться к его непосредственному руководителю. Мы решились на этот шаг. В результате переговоров мы получили контракт, а подросток через неделю пополнил биржу труда. Всегда стоит искать того, кто заинтересован больше, чем подросток, в решении вашего вопроса. В самолете не стоит вступать в разборки с хамом. Стоит позвать специально обученного и заинтересованного человека. Лучший способ не вести переговоры с незаинтересованным хамом – выйти на его руководителя. Столкнувшись с подростковым поведением, ни в коем случае нельзя отвечать тем же. Важно всегда помнить свою выгоду и действовать по обстоятельствам. Первое – единовременно продемонстрировать свою силу. Второе – игнорировать его поведение и гнуть свою линию. Третье – поискать, может быть, есть кто-то, с кем на самом деле стоит вести переговоры. Четвертое – также эффективно применять приемы «ковровая дорожка» и «зона неизвестности». Модель «робкий». Корректные, но в себе неуверенные, низкая мотивация на достижение результата люди. Это самая неудачная модель поведения во время борьбы за свою выгоду. Почему? Потому что именно этим людям свойственно всегда всем и во всем уступать. Но и это еще не все. Они не просто уступают, они при этом себя всегда оправдывают. Я же корректный человек, а корректного так легко обидеть. Когда переговорщик превращается в робкого. В тех случаях, когда у него отсутствует чувство правоты, когда он не уверен в своей позиции. И если он сторонник корректного поведения, то становится робким, менее корректного подростком. Мне часто задают вопросы типа «как продать то, в чем не слишком уверен?» «Как изменить условия поставщику, если его новые условия считаю несправедливыми?» И подобных вопросов я слышу тысячи. Ответ прост. Продайте сначала себе. Найдите силу своей позиции. В каждой ситуации очень важно сначала убедить себя, а потом уже идти на переговоры. Начальник дает поручение сотруднику. Иди и скажи клиенту, что если он нам не заплатит сегодня деньги, мы прекратим с ним сотрудничество. Подчиненный кивает в ответ. А переговоры ведет в следующем ключе. «Я вас очень прошу, оплатите, пожалуйста, ведь нам деньги нужны завтра». «Нет, не получится». «Ну, мой руководитель сказал, что если денег не будет, понимаете, мне трудно будет получить у него разрешение на следующую поставку». «Послушайте, вам что, клиенты не нужны? Таких предложений у нас много. А вы еще и требуете у нас что-то». «Я прошу, я не требую». Я очень заинтересован в нашем сотрудничестве, но... Так вот, идите и убедите своего невменяемого босса. Переговорщик не только не смог отстоять свои интересы. Он упустил выгоду и потерял свое лицо перед оппонентом, а еще и подставил своего руководителя. Кто виноват и что делать? Виноваты оба. И руководитель, который не увидел неуверенность в глазах подчиненного, и сотрудник, который не смог найти мотив для переговоров и стал вести сложные переговоры в позиции робкого. Что делать? Готовиться к переговорам, то есть искать, на что можно опереться. Ни в коем случае нельзя начинать переговоры, если отсутствует чувство правоты. Когда переговорщик не верит в силу своей позиции, он обречен на провал. Если вам такое поведение присуще, то будет весьма уместно воспользоваться правилом «говорить себе правду». Важно сказать самому себе, следуя этой модели переговоров, ты оправдываешь свои неудачи и не видишь свои зоны роста. И это не единственный недостаток модели поведения «робкий». Второй – уступчивость. Такого переговорщика, как мы видели в примере, практически всегда заставляют отходить от своих первоначальных планов, идти на уступки. Конечно, продавать почти новую, ухоженную машину гораздо проще, чем ржавая корыта. Но согласитесь, есть люди, которые найдут плюсы и в таком товаре. Однажды я был свидетелем переговоров в кабинете главного инженера ГИ строительного холдинга. К нему на переговоры приехал представитель подрядчика ПП. ГИ: «Ну, что хотите?» ПП: «Извините, пожалуйста, тут у нас такое». ГИ: «Что это вы мямлите? Вы что, и строите так же?» ПП: «Да нет, ну...» «Тут стоит сроки пересмотреть. Пожалуйста, пойдите нам навстречу». ГИ: «Что? Вы что? Никаких изменений. Я еще подумаю, может, и не стоит продолжать работу с вами». ПП: «Подождите, но если не получается, мы сделаем все от нас зависящее». ГИ: «Давайте». «Да, а еще я бы хотел, чтобы вы дополнительно кое-что сделали». ПП: «Да, конечно. Мы ценим с вами сотрудничество». К чему порой приводит желание всем угодить, хорошо показано в следующей истории. Как-то раз отец со своим сыном и осликом в полуденную жару путешествовали по пыльным улицам города. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. «Бедный мальчик», — сказал прохожий, — «его маленькие ножки едва поспевают за ослом». «Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?» Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким голосом он сказал: «Как не стыдно! Малый сидит верхом на ослике, как султан, а его бедный старый отец бежит следом». Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на ослике позади него. «Люди добрые, видали вы где-либо подобное?» — заголосила женщина под чедрой. «Так мучить животное! У бедного ослика уже провис хребет, а старые молодые бездельники восседают на нем, будто он диван. О, несчастное существо!» Не говоря ни слова, отец и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними. «Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас на себе?» Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына. «Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, как нам путешествовать». Мы видим, что всем всегда во всем не угодишь. Важно уметь не только увидеть свою выгоду, но и знать, как ее отстоять. А для этого одной корректности мало. Очень важно быть уверенным в своей позиции, воспользоваться правилом хорошего адвоката. Если ты прав, действуй, а неправым ты быть не можешь. Просто ты мало уделил времени для поиска достойного аргумента. Если вы не можете найти правоту своей позиции, нужно признать то, в чем вы не правы. Это и будет вашей правотой. А теперь немножко развлечемся чтением одного объявления, которое я не поленился переписать полностью, с сохранением стиля и орфографии автора объявления. Продам. ГАЗ-3110 «Волга» 2005 года. Пробег 75 тысяч-79 тысяч 999 километров. 2,4 МТ, бензин, седан, цвет черный. Продаю свою «Волгу». Покупка, прямо скажем, сомнительная, но зато и цена чисто символическая. 30 тысяч рублей и крейсер ваш. Год выпуска 2005, состояние противоречивое. Пробег обозначен на табло как 72 тысячи, но под этим стоит понимать 172 тысячи. А если совсем честно, то 272 тысячи. До сих пор не понимаю, как она смогла проехать такое расстояние. Самое главное – аппарат на ходу. По городу никаких проблем, кроме того, что без кондиционера летом возникает ощущение, как будто машина горит. Рвется светофором многие иномарки, особенно те, которые не подозревают, что участвуют в состязании. По трассе тоже нормуль. Какую скорость вам удастся на ней развить, зависит только от вашего инстинкта самосохранения. Лично я в те редкие разы, когда разгонял ее до 180, ловил себя на том, что не моргаю, не шевелюсь и практически не дышу. У левой двери есть сгнивший участок, из которого торчит полиэтилен. Очень помогает обнаруживать автомобиль на больших парковках и придает зверюге неповторимую индивидуальность. По кузову есть некоторые участки, которые можно считать нормальными. Внутренняя отделка салона выполнена по чьей-то непостижимой прихоти с использованием линолеума. С этим придется жить. Глубоко в водительском кресле есть какая-то очень острая деталь, которая иногда больно впивается в поясницу. Я так и не разобрался, что это за деталь, почему она там и как такое вообще может быть. Есть кнопка включения кондиционера. Это единственная деталь кондиционера, которая дожила до наших дней. Также имеется бортовой компьютер. Подозреваю, что именно его искусственный интеллект, а не вы, решает, когда машине завестись, а когда заглохнуть. Печка, пламя Саурона работает зимой так, что мама не горюй. Но, к сожалению, горячий воздух подтравливает снизу. И летом, когда печка выключена, если жать больше 110 по трассе в сандалиях, то сильно обжигает пальцы на правой ноге. Так что летом на правую ногу лучше одевать кроссовок. В машине последние полтора месяца не курил, а до этого курил очень много. Но не больше, чем предыдущий хозяин и его многочисленные друзья. Одновременно все вместе зимой с плотно закрытыми стеклами. Потолок нехарактерного серого цвета не позволит это скрыть. Очень большой плюс – глушитель отсутствует, издает рев, как из преисподней. В связи с чем от страха обсираются даже мужественные байкеры и держатся от тебя подальше, что, в свою очередь, обеспечивает комфортную езду. Один из важнейших плюсов этой машины – это то, что ее категорически не хотят останавливать инспектора ДПС. И даже когда ты проезжаешь перед ними с непристегнутыми ремнями и выключенным ближним светом, они лишь проводят тебя сочувствующим взглядом. В чем загадка, я так и не понял. Также ее очень боятся подрезать дорогие и не очень иномарки. В связи с вышеперечисленным иногда чувствуешь себя как в президентском кортеже. Пока острая металлическая деталь в сидении не спустит тебя опять с небес на землю. Как вы, уважаемый читатель, думаете, удалось продавцу найти покупателя? Цена, конечно, действительно чисто символическая, но ведь не копейки же. Платить 30 тысяч за то, чтобы отвезти чей-то металлолом на помойку. Для справки, машина была продана в первый же день. Прочтите ситуацию и постарайтесь найти, в чем правота Михаила и Ивана. Семья приобрела участок земли, построили на нем небольшой домик, где собирались проводить летние месяцы. Но весной оказалось, что на участке скапливается много воды, и она плохо уходит. Иван, глава семьи, через интернет-сайт нашел подрядчика, который взялся за решение этой задачи. Михаил, подрядчик, очень рьяно взялся за работу, все измерил, посчитал, озвучил сумму Ивану. Сумма Ивана устроила. Она составила 200 тысяч рублей за работу и материалы. Иван отдал аванс 140 тысяч рублей, Михаил приступил к работе. Раз в неделю Михаил созванивался с Иваном, и они обсуждали ход дел. Михаил докладывал, что есть нюансы, но они решаемые. Работа выполнена, и настает день расчетов. Михаил заявляет, что Иван ему должен еще 160 тысяч. Иван в недоумении, почему? Есть же и устная договоренность, и договор, по которому остаток 60 тысяч рублей. Михаил начинает утверждать, что участок очень был проблемный, было много сложностей и потребовался дополнительный материал. На вопрос Ивана, почему не согласовал, он, пожав плечами, ответил: «Это же само собой разумеется». Вы можете прислать мне ответы на e-mail igor@rizov.ru, и я обязательно дам вам обратную связь. Итак, мы разобрали, как не попасть в позицию «робкий». А порадует ли вас на переговорах, если вашим оппонентом окажется именно робкий? Давайте рассмотрим. Здесь есть железное правило. Не следует стараться забрать у него все, хотя такой соблазн есть. Пообещав все, он, скорее всего, спрячется и не будет продолжать вести с вами переговоры. В результате вы все равно останетесь без выгоды. Вернемся к вышеописанному примеру переговоров главного инженера с подрядчиком. Насладившись своей несгибаемой позицией, главный инженер посчитал себя победителем и тем самым ввел себя и свою организацию в убытки. Он насладился своей властью, но выгоду не получил. Да, ему пообещали, а выполнят ли? Могу вас заверить, что найдутся тысячи причин и отговорок, чтобы срок в итоге был передвинут. Более того, переговорщик, который не смог отстоять свои интересы, скорее всего, своему руководителю доложит о результатах переговоров таким образом. Он не стал нас слушать и стал угрожать разрывом отношений. Человек склонен себя оправдывать. Он вряд ли скажет себе правду. «Я не смог донести нашу позицию до заказчика». Как результат, руководитель, он ведь тоже человек, эмоции ему не чужды, в пылу может занять позицию. Но раз не хотят идти нам навстречу, будем действовать по обстоятельствам. А там посмотрим. Если перед вами переговорщик ведет себя робко, не стоит его давить и забирать все. Дайте ему дорогу к жизни, прием описанный выше. Постелите ему ковровую дорожку, и он с удовольствием по ней пойдет. Как можно было бы построить главному инженеру диалог, применив прием «покажи врагу дорогу к жизни»? Первое. Если вы или ваш представитель не ощущаете силы правоты своей позиции, ни в коем случае нельзя вступать в переговоры. Важно найти, на что можно опереться, в чем сила вашей позиции. Второе. Если вы не можете найти правоту своей позиции, нужно признать то, в чем вы не правы. Это и будет вашей правотой. Третье. Встретив робкого переговорщика, не старайтесь забрать у него все. Применяйте прием «покажи дорогу к жизни», дайте оппоненту выйти красиво из переговоров. Также будет работать прием «зона неизвестности». Модель «танк». Это весьма распространенная модель поведения. Уже из ее названия ясно, о чем идет речь. Танк – это человек уверенный, но некорректный. В нашем обществе такой тип поведения одобряется социумом, поэтому многие стремятся вести себя именно подобно танку. Что обычно свойственно поведению людей этой модели? Во главе всего у них стоят личные интересы. Интересы других для такого рода людей абсолютно ничего не значат. Что скрывать, действительно, танки в жизни достигают весьма больших успехов. И, конечно же, они достигают успехов и в переговорах. Что ж, эта модель поведения весьма часто используется в переговорах. Более того, она весьма часто приносит успех. Сравнивать ее с моделью «робкий» даже, наверное, некорректно. Уж слишком это сравнение будет не в пользу переговорщиков робких. Уж слишком очевиден успех переговорщиков, которые используют поведение в стиле «танк». Однако есть в этой модели серьезный минус. Заключается он в том, что модель ориентирована на сиюминутный результат, а не на выстраивание стратегических отношений. Высшее руководство поставщика «П» и заказчика «З» договорились о разработке и внедрении системы учета. Были определены сроки и бюджет проекта, но набор требуемой функциональности состав работ четко не зафиксирован. Подходит дедлайн. «П» просит «З» пересмотреть сроки, на что «З» произносит: «Как вы надоели, сначала беретесь за работу, потом начинаете ныть». «П». «Ну а послушайте, мы же все-таки действуем по договоренности». «З». «Вы просто жулики и мошенники». «П». «Подождите, зачем вы нас обвиняете?» «З». «Потому что вы так ведете себя, это стиль вашей работы». «П». «Но мы же стараемся». «З». «Вы стараетесь, не смешите, старатели!» Поведение заказчика – поведение типичного танка. Есть только я, все остальное неважно.